Часть третья. Небо было непроницаемым, индигово-черным, едва зеленело мутной зеленью у запада, и там можно было уследить сырые низкие облака. Воздух был влажным, теплым, пахнущим землей и талым снегом. От реки, от оврагов, с выгона, из леса, из парка шли разные гулкие, тревожащие звуки. Ветер пал совсем. Иванов закурил папироску, и когда вспыхнула спичка в ладонях, осветив только черную бороду Иванова, заметно было, что руки его дрожат. Из мрака подошел Пойнтер Гек и стал ластиться у ног. В церкви ударили к последнему Евангелию. Весенний мрак изменил, спутал расстояние, и казалось, что в колокол ударили рядом, во мраке, за дачей. На дворе было безмолвно и темно, лишь в скотнике Аганька окрикнула раза два коров, и оттуда чуть слышно долетал звук падающего в подойник молока. Иванов прислушался к церковному звону, к усадебной тишине и бесшумно, привыкший к ночному мраку, ступил с крыльца большим своим сапогом. Собаки его не услыхали, лишь Гек шел рядом. В парке с деревьев падали холодные капли, мрак здесь сгустился еще больше. Где-то близко прошумела прутьями сова и, пролетев уже, крикнула радостно жутко. Земля была топкая, тяжелая, налипала на сапоги, скользила, связывая движение, и еще больше неизжитой сладкой немоты было в теле. Иванов прошел выгоном, спустился глинистым проселком во враг, перешел его и по другому его краю, среди деревьев, без дороги, пошел к сторожке. Сторожка стояла на голом месте, около нее лишь поднимались к небу три вековые голостволые сосны. Сзади бурела насыпь. У сторожки залаяла собака. Гек заворчал и исчезнул во мраке. Потом собаки стихли. На крыльце появился человек с фонарем. — Кто там? — спросил он покойно. — Ты, Арина? — Это я, — ответил Иванов. — Ты, Сергей Митрич? — Угу. А Арина в церковь уплыла. — Глупостями займаться. Сторож помолчал. — Пойти посветить? Скоро сейчас пройдет. — Вшивой. — Зайдешь, может? — Аринка теперь скоро. — Старуха дома. — Нет, я в лес, — ответил Иванов. — Как знаешь. Сторож с фонарем поднялся на насыпь и пошел к мосту. Иванов отошел от сторожки в лес, по краю оврага подошел к речному скату. Из леса на той стороне реки вынырнул поезд, его воспаленные глаза отразились в черной воде. Поезд зашел на мост и прошумел по нему громко и черство. Был тот весенний час, когда, несмотря на многие шумы, все же была тишина, и слышно было, как дышала, впитывая в себя влагу, разбухшая, обильная земля, как выпрямлялись прутики, помятые снегом, как проталкивала новая, еще невидимая трава земную кору. Во враге шумел ручей, глухо притихнув на ночь. Но все же так точно в воде полоскался проснувшийся по весне леший, корявый и дерзкий. За врагом, за лесом, за рекой, справа, слева, впереди, сзади еще не стихли на таках птицы. Внизу, в немногих шагах отсюда, была река. Шла почти бесшумно, только издалека доносился слитый шелест струй. Небо стало еще темнее и ниже. Иванов прислонился к березе, поставил рядом ружье и закурил. Огонек осветил белые стволы берез, прошлогоднюю высохшую траву и тропинку под обрыв. По этой тропинке много раз ходила Арина. В селе на колокольне стали перезванивать, и в том месте, где была церковь, появились желтые огоньки свечей, потом стал слышен человеческий говор. Многие свечечки разбрелись вправо и влево, несколько пошло вниз к реке. По реке над водою разнесся шум ударов ног по дну лодки и весел. Кто-то крикнул: «Погоди, Митрич!» Звякнуло железо, верно, лодочное кольцо. Потом стало тихо, и только свечечки показывали, что лодка пошла кверху, вышла на середину реки и стала спускаться вниз. Тогда опять стали слышны человеческие слова и шум весел, очень приближенный, точно где-то рядом. Кто-то из парней пошутил. Девки сначала засмеялись, потом сразу притихли. Лодка причалила около моста, долго возились, саживаясь. Парни все хотели балагурить. Теперь можно было уже различить корявые тени людей, у которых были освещены грудь, колени и подбородок. Все пошли по проселку вверх. От них отделилась одна свечка и пошла по тропке к сторожке. Аринина. Иванов придерживал Гека, он рвался к берегу. Арина шла медленно в гору, крепко ставя широкие свои ноги в сапогах на разбухший суглинок, и дышала шумно. Свечка освещала ее грудь большую в красной кофте, которую было видно из-за расстегнутого дипломата. Свет падал снизу на наклоненное ее лицо. Ясны были губы, сизые скулы, черные, коромыслами брови. Глаз не было видно во мраке. Глазницы казались огромными. Мрак отодвигался от света, и выдвигались вперед белые стволы березок. Иванов пересек дорогу Арине. Арина остановилась близко от него и вздохнула. Горячее ее дыхание долетело до Иванова. «Испужал как», — сказала она покойно и протянула руку. «Здравствуй». «У 12 Евангелий была». «Испужал как». Иванов потянул руку Арины к себе, она отстранила ее, сказала строго. «Нельзя, домой спешу, некогда. И не думай». Иванов улыбнулся слабо и опустил руки. «Ну хорошо, ну ладно. Завтра к ночи приду. Жди», — сказал он тихо. Арина пододвинулась к нему и ответила тоже тихо. «Сюда приходи. Здесь и погуляем. Ну его отца. А теперь уходи, спешу, уборка. И ребеночек у меня под сердцем. Иди, ступай». Когда Иванов шел домой, с черного невидимого неба стали падать крупные теплые первые дождевые капли. Падали сначала редко, шумно шлепаясь о кожаную куртку. Потом западали часто, и все слилось в гулкий весенний дождевой шелест. Около дачи Гек бросился в сторону, к оврагу. Там зашумели, курлыкая тревожно, журавли. Залаял Гек. В усадьбе откликнулись собаки. Им ответили собаки в селе. Затем еще где-то, совсем далеко. И над землею понесся весенний звонкий собачий лай. В парке с главной аллеи на боковую юркнул огонек папиросы. Потом у калитки Иванова повстречалась Аганька. «Шмыгаешь все? Курильщика завела?» — спросил Иванов. Девка рассмеялась громко, побежала, шлепая по грязи, во мраке к скотному сараю, крикнула невинно. «А молоко вам в кабинете на окно поставила?» Иванов постоял на крыльце, соскребая с сапог грязь. Потянулся крепко, размял мышцы, подумал, что сейчас надо лечь спать, спать крепко, бодро, чтобы встать завтра на заре.